Глава 13. Одноэтажный дом Генри Лэнгстона находился в более новой части предместья к северу от города. Свет горел в доме и снаружи. Двери примкнувшего к дому гаража были открыты, но машины в гараже не было, только стоял у стены трехколесный детский велосипед. Из дома вышла молодая женщина в пальто с меховым воротником. У нее были живые глаза и изящный овал лица. Не дойдя до меня, она замерла на месте, готовая испугаться. — Я могу видеть мистера Лэнгстона? — спросил я ее. — Зачем? Что-нибудь случилось? — Нет, ничего. — Но ведь уже очень поздно. — Прошу прощения, я пытался найти его раньше. Он дома? Она посмотрела через плечо на открытую входную дверь. Мое появление ее встревожило. Я попытался улыбнуться полуночной улыбкой. «Не расстраивайтесь. К вам это не имеет ни малейшего отношения. Просто мне необходимо задать ему несколько вопросов относительно одного из его бывших учеников. Я уверена, сегодня вечером он не захочет говорить с вами. А я уверен в обратном. Передайте ему, что речь идет о Дэйве Спеннере». «Опять о нем». Она вскинула голову, словно речь шла о сопернике, затем прикусила губу. «Дэйве попал в новую беду? Или все еще не выбрался из старой?» «Я предпочел бы обсуждать это с вашим мужем. Вы, по-видимому, миссис Лэнгстон?» «Да, и я замерзла, устала и собралась спать. У нас был чудесный вечер с друзьями, а вот теперь вы все испортили. Мне очень жаль». «Если вам так жаль, что же вы не уходите?» Она вошла в дом и захлопнула дверь с точно рассчитанной силой от 6 до 7 баллов по шкале Рихтера. Я остался стоять, где стоял, на выложенной плитками дорожке. Миссис Лэнгстон осторожно приоткрыла дверь, как иной заново открывает судебное дело. «Извините, пожалуйста, я понимаю, у вас что-то важное, иначе вы бы сюда не приехали. Вы из полиции». «Я частный детектив, моя фамилия Арчер. Генри вот-вот вернется. Он повез домой приходящую няню. Входите». «Ночь промозглая». Она отступила в гостиную, я последовал за ней. Комната была забита мебелью и книгами. Главным в гостиной был небольшой рояль с закрытой крышкой. Миссис Лэнгстон встала возле него, словно взволнованная перед концертом певица. «Я приготовлю вам кофе. Пожалуйста, не беспокойтесь. И прошу вас, ничего не бойтесь. Это не из-за вас. Я боюсь Дэйви Спеннера. Вы испугались прежде, чем я успел назвать это имя. Разве? В самом деле вы правы. Вы так странно на меня посмотрели, словно мне суждено умереть». Я не стал говорить ей, что когда-нибудь это действительно случится. Она сбросила пальто, стало ясно, что она где-то на 6-м месяце беременности. «Если не возражаете, я пойду лягу. И, пожалуйста, не держите Генри всю ночь». «Постараюсь. Спокойной ночи». Она помахала мне пальчиками и ушла, оставив в комнате ощущение страха. Услышав на подъездной дорожке шум машины, я вышел на улицу. Лэнгстон вылез из машины, оставив ее перед гаражом с зажженными фарами и невыключенным мотором. В воздухе веяло тревогой. Это отражалось и на его лице. Он был рослый, некрасивый, светловолосый молодой человек с выразительными глазами. «С Кейт все в порядке?» «Ваша жена прекрасно себя чувствует. Она впустила меня в дом и ушла спать». Я представился ему. «Сегодня вечером в городе был Дэйви Спеннер». Взгляд Лэнгстона ушел куда-то в сторону, словно я тронул невидимую антенну. Он вернулся к своей машине, выключил мотор и фары. «Давайте поговорим в машине, ладно? Я не хочу ее беспокоить». Мы расположились на переднем сиденье и осторожно закрыли дверцы. «Вы сегодня вечером случайно не видели Дэйви?» Он ответил не сразу. «Видел на коротке». «Где?» «Он приходил сюда. Примерно в какое время?» «В 8. Кейт как раз поехала за Илейн. Это старшеклассница, которая остается присматривать за нашим сыном, когда мы уходим. Хорошо, что Кейт не было дома. И вернулась она, к счастью, после его ухода. Дэйви действует Кейт на нервы, понимаете?» «Не только ей». «Он опять бился головой об стену?» — скосил на меня глаза Лэнгстон. «Вы это так называете?» «Дэйви — саморазрушитель». «Я-то волнуюсь не из-за него. С ним была девушка по имени Сэнди». «Была». «Из-за нее в первую очередь он ко мне и приехал. Он просил, чтобы я, то есть мы с Кейт, присмотрели за ней, пока его не будет. Он сказал, что они собираются пожениться, но сначала он должен покончить с одним делом. На это ему потребуется день или два». «Он объяснил, какое дело?» «Нет, но, как я понял, малоприятное. Он сказал, что было бы очень хорошо, если бы Сэнди пожила у нас, пока он не покончит совсем». «А почему именно у вас?» «Я и сам себя все время спрашиваю об этом», — ответил он, криво усмехнувшись. «Почему именно у меня?» «Ответ простой. Я сам напросился. Я принимал слишком большое участие в его делах несколько лет назад. А когда вникаешь всей душой, отвыкнуть нелегко, сами знаете. Тогда это чуть не разрушило мою семейную жизнь». «Больше такое не повторится. Поэтому я отказал Дэйви. Он очень тяжело принял отказ, словно я его подвел. Но выбирать надо было одно из двух. Либо подвести его, либо погубить семью». «А как реагировала на это девушка?» «А мне не пришлось с ней говорить. Я лишь видел ее в машине. Она сидела очень бледная и напряженная, а Дэйви стоял. Но я не мог взять на себя ответственность за нее. По правде говоря, я хотел, чтобы они уехали до возвращения Кейт. У нее скоро будет ребенок. С первым нашим сыном она так намучилась, что я должен оберегать ее от лишних волнений». «Вы правы. Надо выбирать, что главное, а что второстепенное», — продолжал он. «Иначе израсходуешься и потерпишь полный крах». Он говорил как человек, который повторяет трудный урок. Но судьба девушки не могла не волновать его. «Она в самом деле невеста Дэйви?» «Они так думают. Хотя она убежала из дому, и ей всего 17 лет. Ее родители пригласили меня, чтобы я нашел ее и вернул назад». «По этой причине вы и приехали сюда?» «Отчасти». «Скажите, а что еще привело Дэйви к вам?» «Что еще?» «Вы сказали, одна из причин кроется в девушке. А другие?» «А это связано с его историей», — мрачно ответил Лэнгстон. «Он хотел кое-что узнать, кое-что очень важное касательно его самого. Как я уже говорил, я глубоко увяз в его деле несколько лет назад, когда он еще был учеником нашей школы. Теперь я понимаю, что слишком глубоко. Когда я учился в колледже, я проходил курс психологии и решил, что могу вылечить Дэйви. Но все обернулось иначе. Я даже не знаю, как объяснить». Вид у него был озадаченный. Он задумался, словно пытался объяснить самому себе, что же тогда произошло. «Мы очень подружились. Временами мне казалось, что в наших характерах много общего. Я мог чувствовать, как он, и думать, как он. Ужасно тяжело так сопереживать». Он вдруг замолчал. с вами не случалось ничего подобного. Нет. Так вы собирались рассказать историю Дэви? Да не было у него никакой истории. В том-то и беда. Я думал, что смогу помочь ему, создав ее, но он не выдержал этого. И, честно говоря, я тоже. Именно я не справился с ситуацией, поскольку я был воспитателем, а он — настрадавшимся 16-летним подростком. Вероятно, Лэнгстон и сам настрадался. Его сознание, казалось, продирается сквозь магнетические поля памяти, которые искажают все, о чем он говорит. Я снова вернул его к теме нашего разговора. Это правда, что его отец был убит? Он вонзился в меня взглядом. А вы знаете про смерть его отца? Знаю. Так как же это произошло? Точно я так и не сумел выяснить. Очевидно, он попал под поезд где-то возле Родео-Сити. Поезд переехал его и отрезал ему голову. Лэнгстон схватился за горло. Он был совсем молодой тогда, моложе, чем я сейчас. Как его звали? Похоже, никто не знает. При нем не было никаких документов. По версии помощника шерифа, который вел это дело, Джека Флайшера? Да. А вы с ним знакомы? Я его разыскиваю, чтобы познакомиться. Так какая у него была версия? Этот человек был сезонным рабочим, который ехал на платформе с бревнами и случайно упал. Только в этой версии есть огромный провал. С рабочим ехал трехлетний сын, который, если его отец действительно упал с идущего поезда, должен был бы тоже упасть. Однако Дэви остался невредим, во всяком случае физически, но перенес тяжелое психическое потрясение, — добавил он. И я уверен, что в этом источник всех его дальнейших бед. Он целую ночь просидел у железнодорожного полотна рядом с обезглавленным телом. Голос Лэнгстона совсем стих, и я едва мог разобрать, что он говорил. «Откуда вы все это знаете?» Флайшер нашел Дэви рядом с трупом. И сам Дэви подтверждает это. Я помог ему воскресить все в памяти. Я думал, ему будет от этого легче, но, боюсь, ошибся. Теперь я понимаю, что осмелился быть психиатром, не получив соответствующего образования. В его голосе слышалось раскаяние. Дэви пришел в ярость и накинулся на меня. Мы были в моем школьном кабинете, поэтому сохранить в тайне случившееся я никак не мог. Да и на самом деле он сильно избил меня. Его исключили из школы, несмотря на мои протесты. Но я помог хотя бы в том, что Дэви не отправили в исправительную школу. Это все, что мне удалось сделать. А сегодня, когда он явился сюда вечером, он настаивал, чтобы я точно указал ему место, где было найдено тело его отца. Это остается у него навязчивой идеей. И вы ему сказали? Да. Иначе он бы не уехал. А меня вы можете отвезти на это место сегодня же? Мог бы. Но туда ехать не меньше часа вдоль побережья. Он посмотрел на часы. Уже больше половины первого. Если я повезу вас, раньше трех я домой не вернусь, а без четверти восемь мне надо быть уже в школе. Забудьте про школу. Вы же сами сказали. Надо отличать главное от второстепенного. В данном случае речь идет о жизни и смерти человека. Какого человека? Я рассказал Лэнгстону о хрипах в багажнике машины. Поначалу я было подумал, что похищение совершено ради денег. Эти похитители со временем делаются все моложе, но и мотивы похищения со временем тоже меняются. Все чаще это лишь страсть к насилию, желание испытать свою власть над другими. Бог знает, что там у Дэйви на уме, или на этот раз у девушки. Возможно, они хотят воспроизвести сцену гибели его отца. Мне удалось завладеть вниманием Лэнгстона. Психологически он уже не мог противиться искушению принять участие в поисках. «Наверное, вы правы. Он очень настойчиво выспрашивал, где это место. А полиция в курсе дел?» «Нет, семья похищенного просила, чтобы я один разобрался во всем». «А кто он?» «Лос-Анджелесский финансист. Отец девушки работает в одном из его банков». «Да, дело, пожалуй, более сложное, чем преступление ради денег». «Вы мне поможете?» — спросил я. «У меня вроде нет выбора». «Мы возьмем вашу машину, хорошо?» «Как скажете, мистер Лэнгстон. Пожалуйста, зовите меня просто Хэнком, как все». Он вылез из своего фургона. «Зайдем на минутку в дом. Мне надо оставить записку жене». Он написал записку на крышке рояля, а я тем временем бегло просмотрел его книги. Они охватывали удивительно широкий круг интересов, включая историю и право. Записку жене он оставил на пюпитре рояля и направил на нее свет маленькой лампочки. Украдкой я прочитал записку. «Моя дорогая, если ты проснешься и удивишься, где я, то знай, что я уехал ненадолго с мистером Арчером. Если кто-нибудь подойдет к входной двери, не открывай. И, пожалуйста, не волнуйся. Я тебя очень люблю, не сомневайся. Скоро вернусь, целую. Ха. 12:30 ночи».